Глава 64. Евгений сидел в офисе в ожидании начала рабочего дня. Не смог спать и приехал на рынок ни свет ни заря. Да он вообще забыл, когда спал. Только притворялся, чтобы не тревожить Милу. Она же видела, что муж чем-то обеспокоен. Ходит с рассеянным лицом и на ее вопросы отвечает не впопад. Хорошо, что не спрашивала ни о чем. Женя ценил это. Понял, что Мила догадалась, что у него кто-то есть. Он который раз взглянул на часы. Нет, еще подождет минут 5, чтобы уж наверняка. А вдруг Ульяна не придет? При мысли, что может не увидеть ее, Евгений вскочил и бросился к двери. От сердца отлегло, когда еще издалека, идя по проходу, он увидел знакомый силуэт. Девушка только пришла на рабочее место и раскладывала товар. Ее соседки по прилавку отсутствовали, и Евгений решил воспользоваться моментом. «Ульяна!» Окликнул он и заметил, как девушка вздрогнула от неожиданности. Застыла на месте, так и не повернувшись к нему. «Ты можешь зайти ко мне в кабинет?» Она молчала, и Женя добавил. «Пожалуйста». Не оборачиваясь, Ульяна кивнула. Ох, как же ему хотелось схватить ее и сжать в объятиях, но он сжал только кулаки. Им предстоял сложный разговор. Не успела девушка оказаться в его кабинете, как он тут же подскочил к ней и защелкнул дверь на замок. Как же приятно ощущать, пропуская сквозь пальцы, прохладный шелк ее волос, нежное тепло ее кожи. «Ульяна». Губы ее так близко, что он едва сдерживался, чтобы не впиться в них страстным поцелуем. «Ты что-то хотел сказать?» Она отстранилась, в глазах лед. «Да, много чего». Она выжидающе на него смотрела. «Что я люблю тебя, что я много думал о нас, пока был в командировке. Не могу без тебя». Женя взял девушку за обе руки. «Все эти дни я болел. Болел тобой, моя родная. Я хочу, чтобы мы были вместе навсегда». Ульяна сдержанно улыбнулась. «Это предложение?» Женя быстро кивнул. Он лукавил. Немного. Хотя, черт побери, не хотел обманывать девушку. «Переезжай ко мне, я прошу тебя». Ульяна судорожно вздохнула. Он уловил легкий кивок головы. «Ну хорошо». «Русалка, правда? Ты согласна?» «Ну да, да, Жень». Теперь она смеялась, а в глазах стояли слезы. Его губы подхватили крупную слезинку, повисшую на ресницах, а затем, не выдержав, мужчина принялся целовать ее яростно, уже не сдерживаясь. Зачем он обманывает ее? Себя. Ведь знает, что Ульяна не простит ему, но это будет потом, когда-нибудь, а сейчас? Сейчас он просто хочет держать ее в своих объятиях, любить, быть с ней. Максим услышал возгласы матери, доносившиеся из кухни. Подгорели блины? Спустив ноги с кровати, он какое-то время сидел, уставившись на заснеженные деревья в квадрате окна. После той новогодней вечеринки у него осталось неприятное послевкусие. Много пили, веселились до самого утра. Нина сидела у него под боком, молча, осуждающе поглядывая и на него, и на его друзей. Идея напоить ее не воплотилась в жизнь. Девушка упрямо продолжала пить сок с минералкой. Девчонки перестали с ней разговаривать, и Макс чувствовал себя обязанным развлекать Нину. Какая же она скучная. Глядя на ее вызывающее платье с нагло торчащими из него розовыми сосками, невозможно было предположить, что эта девушка настоящий сухарь. Уже устраиваясь в такси, слегка нетрезвый Макс, приобняв девушку за плечи, в шутку спросил. «Ну что, куда тебя везти, красотка?» Опешил, когда Нина глянула из-под лобья, хмыкнула. «У тебя дома мама, у меня тоже. Остается гостиница». Таксист ждал указаний, куда ехать, а у Максима словно язык к горлу прилип. Мысли шебаршились в голове. «Гостиница? Какая? Куда, черт?» На ум ничего не пришло, кроме небольшого мотеля в нескольких километрах от МКАДа, который он проезжал по дороге в аэропорт. Пока ехали до места назначения, никто из них не проронил ни слова. Молодой человек не мог поверить в происходившее. Время от времени зажмуривал глаза, предполагая, что спит, и один раз даже ущипнул свою руку. Нет, это было взаправду. Нина сама предложила ему себе. К тому времени, как они поднялись по узкой лестнице на 3-й этаж мрачного здания, Максим уже сгорал от нетерпения, так же, как его друг в брюках, распирая их. Отперев ключом дверь, Макс пропустил Нину вперед. В необычно просторной для дешевого мотеля комнате прямо посередине располагалась большая кровать, застеленная покрывалом с крупными цветами. Рядом прикроватная тумба, на ней ночник. Максим нерешительно оглянулся на девушку. Выражение ее лица было по-прежнему непроницаемо. «Ну...» Черт, он чувствовал себя как подросток в первый раз. Не баба, а холодная кукла. «Что бы ты хотела? Для начала?» Она вздохнула. «Максим, здесь ничего, кроме тебя, нет, а это значит...» «Значит?» Он нахмурился. «А это значит, я хочу тебя». Медленно Нина провела язычком по ярко накрашенным губам. Макс опустил глаза на грудь девушки. Господи, и руки словно одеревенели. Он потянулся к ее плечам в нерешительной попытке стянуть с них платье. Нина поморщилась. «Нет, я сама». Закинув руки за спину, расстегнула молнию, и черное кружево упало к ее ногам. Молодой человек резко выдохнул. Она стояла перед ним обнаженная, если не считать чулок. Рука парня сама потянулась к пульсирующей плоти, разбухавшей в его штанах. Нина по-хозяйски убрала его руку и расстегнула молнию на его джинсах. Макс словно окаменел. Затем, стянув джинсы, потянула следом за ними боксеры. «Хм, а ты достаточно большой», — сказала она. «Не думала, скорее ожидала намного короче. Ну ладно, ложись, начнем с массажа». «С чего?» «Массажа яичек». Максим пожалел, что не напился до чертиков. Нина пугала его, но, как ни странно, его член так не думал. Он готов был незамедлительно пуститься во все тяжкие. «Это очень полезно для правильного кровообращения и эрекции. Я люблю, когда у мужчины член горячий и твердый, как камень. Как нефритовый стержень». «Какой?» Нина слегка толкнула молодого человека на кровать. «Не надо вопросов, это лишнее». Она стянула с него свитер, и теперь он лежал полностью обнаженный. Нина забралась на кровать и села у него в ногах. Ладонями провела по его бедрам. «У тебя красивое тело, Максим. Такое редко увидишь у современных мужчин. И пенис твой тоже красивый». Он вздрогнул, когда ее пальцы сомкнулись вокруг члена. Услышал тихий смех. Ладонь девушки скользнула ниже, сжимая яички, уже упругие от возбуждения. Какое странное ощущение. Его тело реагирует на нее, в то время как мозг занят анализом этой странной ситуации. Нина, напевая в полголоса, сжимала, щекотала, гладила ему яйца, которые и без этого готовы были разорваться от переполнявшего их семени. Максим хрипло простонал, вцепившись пальцами в покрывало. «Иди сюда!» Дернулся, попытался привстать, но Нина покачала головой. «Нет, еще не готов». «Да я кончу сейчас», — пробормотал он. «Да?» Она слегка наклонилась, заглядывая ему в лицо. «Так это же здорово. Самый полезный протеин как раз рано утром. Даже несмотря на то, что ты употреблял алкоголь, в утренней сперме невероятное количество витаминов и микроэлементов». С этими словами Нина склонилась к его члену. «Готов?» Он выгнулся. По телу прошлась судорога. Почувствовал, как жаркие губы девушки обхватили его член, плотно обволакивая. Макс схватил девушку за волосы, со всей силой прижимая ее голову к паху. Голова Нины теперь качалась взад-вперед. Казалось, девушка хотела завладеть им целиком и задохнуться от этого удовольствия. Макс вскрикнул, чувствуя, как по телу разливается жар, а неукротимый поток устремляется наружу. Содрогаясь, он бесконечно долго извергался, рычал от неизмеримого наслаждения. А она, словно желая выжать из него все до последней капли, не останавливалась. Выхватив член у нее изо рта, Максим с мучительным стоном перевернулся на живот. Нина, довольная, соскочила с кровати, глаза ее живо блестели. Она уже не походила на ту холодную куклу, какой была всего полчаса назад. «Спасибо, Максим». Он молча лежал с закрытыми глазами, пытаясь отдышаться и прийти в себе. «Думаю, сейчас нам надо слегка передохнуть». Нина глянула на часы. «Раннее утро. Пару часов поспать, и можно продолжить». Максим, казалось, не слышал. Девушка тем временем вытянула из-под него покрывало и накрыла их обоих. Макс спал, как убитый, будто из него вытекли все жизненные соки. Проснулся от тяжести, словно на него навалили груз. Открыв глаза, он не сразу понял, где он и с кем. Прошло несколько долгих секунд, пока вспомнил о происшедшем с ним ранним утром. Обнаженная Нина сидела на нем, еще томная от сна, с припухшими расслабленными сосками. Глаза девушки были затуманены. «Просыпайся, уже 11 часов». «Уже проснулся». Максим слегка улыбнулся, перехватывая ее руки, двигавшиеся по направлению к его утомленному органу. «Мы пропустили самое полезное время». Нина потерлась грудью об него, вновь вызывая желание у его члена. Не у него. Он не хотел ее. Больше всего на свете Максу хотелось оказаться как можно дальше от этого места и от этой странной девицы. Но чертов упрямый орган, похоже, обладал своим мозгом, принимал решение и уже поднимал свою голову. Они занимались сексом почти до самого вечера, перемежая его небольшими перерывами на сон. Макс неожиданно поймал себя на мысли, что он обыкновенный раб в сетях сексуальной маньячки, к тому же помешанный на здоровом образе жизни. Черт побери. Да за все это время Нина не позволила ему прикоснуться к себе, делала с ним только то, что хотела, а он, как резиновая кукла из секс-шопа, удовлетворял ее странные нужды. Макс скатился с кровати, собрав одежду, прошел в ванную. Оттуда вернулся уже полностью пришедший в себе. «Одевайся», — подняв с пола черное платье, кинул девушке. По ее слегка дрогнувшим бровям понял, что она недовольна. Нина, ничего не ответив, быстро облачилась в одежду, взяла с тумбочки свою сумку. Уже в дверях, вздохнув, обернулась к Максиму. «Надеюсь на скорую встречу». Макс, накинув халат, отправился в ванную. Из кухни сочился запах яичницы с ветчиной. Аппетита не было. Все, что ему сейчас хотелось, это оказаться в глухом лесу, где только он и... Теперь он вспомнил, что ему снилось этой ночью. Ульяна. Такая нежная, длинные черные волосы спускались по ее плечам и спине. Сквозь белую ткань просвечивало ее стройное тело. Такая желанная, нежная, настоящая. Его маленькая невинная девственница. Максим стиснул зубы, вспоминая Нину. Нет, ей в его жизни места нет.